Глава 23. Только когда нам оставалось ехать около часа до Москвы, Константин наконец-то позвонил мне. «Я так понимаю, не только мы столкнулись с демонами?» — сразу же спросил я у него. «То есть у вас тоже это произошло?» — измученно спросил мой напарник. «Да, но удалось справиться без потерь», — подтвердил я. «На данный момент уже известно, что именно происходит?» «Какое там?» — тяжело вздохнул маг. «Нас дергают по разным точкам, чтобы справиться с угрозой для местного населения. И сейчас просто некому исследовать причины такой активности. Так что пока все это просто находится в категории прорыва демонов из иного мира. Вот когда справимся со всеми очагами проблем, тогда уже и будем расследовать, как именно это произошло». «Моя помощь нужна?» – спросил я. «Пока обойдемся без тебя», — после небольшой паузы ответил Скуратов. «Не думаю, что начальство будет радо дополнительным тратам. Да и благодаря тебе оперативные группы подтянули свои навыки в сражении с демонами». «Вот так и делай добро людям», — показательно грустно вздохнул я. «Ладно, мне пора идти, а то, похоже, снова куда-то отправляют», — быстро проговорил Константин и повесил трубку. Я понимающе улыбнулся и убрал телефон в карман штанов. Все это наталкивает на не очень приятные мысли. До этого мой напарник меня лишь предупреждал о том, что у знакомого нам обоим чернокнижника возникли проблемы в других государствах. Правда, эти проблемы больше напоминают планомерную зачистку всех связанных с демонами. Если, конечно, верить его фанатичному желанию избавиться от всех, кто использует демонов во вред людям. Как это сочетается с тем, что и он сам не так далеко отошел по своим методам от них, я не представляю. Но, похоже, для Баймина это не было особой проблемой. Подчинял он людей с помощью демонов без видимых угрызений совести. Так что то, что творится в его голове, я даже не возьмусь представить. Отчасти это напоминало то, что уже происходило на территории империи, когда он чужими руками создавал сразу несколько призывов, и нам пришлось побегать, чтобы решить эту проблему. Решил действовать более жестко, но если так, то почему правящий род уже не решил эту проблему? Или же действия Баймина по итогу не несут вред государству? Слишком много вопросов возникает из-за банального непонимания сил видящих. Вполне возможно, уже какие-то шаги, чтобы урегулировать эту проблему, сделаны, и чернокнижника просто не получается ликвидировать до того, как он разойдется в полную силу. Кто знает, может, его устранение сейчас будет слишком преждевременным, ведь все эти волнения в обществе тоже при должном умении могут принести какую-то выгоду. Просто то, что я не вижу всех этих вариантов событий, не значит, что их вообще нет. От всех этих размышлений только голова начинает раскалываться. «Егор, это же были демоны, и мне это не показалось?» — вдруг спросила молчавшая до этого Лена. «Это точно были демоны», — ответила вместо меня Роксана. «Только они способны таким образом поглощать мировую энергию». Демонесса исполняла свои обязанности телохранителя и находилась вместе с нами в купе. Не удивлюсь, если за дверью обнаружится ее копия, которая не подпускает к нам никого из посторонних. «Не знал, что ты можешь это видеть», — внимательно посмотрел я на нее. «Иллюзии — тонкие структуры», — пожала плечами девушка. «Так что либо быстро учишься их укреплять, чтобы подобное на них не влияло, либо и вовсе перестаешь их использовать. И благодаря подобному начинаешь более тонко чувствовать все магические возмущения рядом с собой. Да и магические звери вашего мира скорее сами являются источниками магической энергии, чем поглощают ее как демоны. Подобные разницы чувствуются сразу». «Получается, кто-то их призвал в наш мир?» — продолжила задавать вопросы моя жена. «Получается, что так, и вполне возможно, вскоре мне придется поездить по империи, чтобы решить проблему с появлением этих существ», — кивнул я. «Я могу тебе помочь?» — внимательно посмотрела на меня Лена. «Пока не знаю», — не стал сразу отказываться я. «Давай посмотрим, что мне скажут по приезде домой. Вдруг появятся новые сведения. Хорошо, покладисто согласилась со мной она. Только ты знаешь, что я готова тебе помочь в любой момент. Знаю, милая, улыбнулся я. Возвращение домой прошло довольно буднично. Повезло, что приехали мы довольно поздно, и благодаря этому избежали извечных пробок столицы. Впрочем, кортежу аристократа стараются уступать дорогу, так что особых проблем с недавнего времени с этой частью жизни простолюдинов я не имею. И это было лишь одно из мелочей, к которым быстро привыкаешь в свою бытность аристократом. Дома нас ждала Арина, которая в первую очередь отправила всех бойцов рода в медицинские капсулы, чтобы проверить их на ранения. Сама же она занялась мной и Леной. И пусть ранений у нас не было, но это не значит, что не стоит проходить профилактику осмотра. Да и спорить с обеспокоенной женой целительницы лучше не стоит. С нее станется меня усыпить, чтобы я ей не мешал делать свою работу. «С вами все в порядке», — спокойно выдохнула она, закончив работать со мной. «Ну а как могло быть иначе?» — улыбнулся я. «Вообще-то мог и заранее предупредить, что вы куда-то отправляетесь», — упрекнула меня Арина. «Я и сам с утра не знал, что придется вот так вот срываться. Но не мог же я оставить Лену одну, да еще и против неизвестной опасности». «Да, нам повезло, что Егор отправился с нами», — вставила Лена, поддержав меня. «Там были демоны, а не магические монстры, как нам сказали в начале». «А теперь подробнее», — настороженно попросила Арина, и мне пришлось коротко рассказать, что с нами произошло. «Демон, значит?» «Да, я сам удивился, когда увидел их. Но Константин сказал, что это произошло не только с нами, так что думаю, что теперь студентов не будут посылать, чтобы уладить подобные проблемы. По крайней мере, будут делать более расширенные составы, чтобы гарантировать боевое преимущество». «Только ты собой не рискуй. И вообще, Лене, лучше не участвовать в чем-то столь... Я могу сражаться!» Возмущенно посмотрела на Арину Лена. «Мне лучше знать, можешь ты сражаться или нет», коротко бросила моя первая жена, смотря на мою бывшую ученицу. «Уж поверь, как целитель, я могу и вовсе запретить тебе покидать дом, и никто не сможет этому противиться». «Девочки, вы, главное, не ругайтесь». Примирительно поднял я руки, переводя все внимание на себя. Не так уж часто они ругаются, чтобы давать им разойтись в этой перепалке. С демонами и без вас разберутся. И не забывайте, что с ними я работаю уже много лет. И сам прекрасно представляю, какую опасность они могут нести. С Константином мне утром так и не удалось связаться. Правда, я не сильно и пытался его достать, так как понимал, что мой напарник может быть сильно занят, и отвлекаться на разговоры в такой ситуации не стоит. Утренние новости, казалось, старательно обходили тему появления магических зверей на территории Российской империи. Так что и здесь никакой информации о происходящем не удавалось получить. Ну а раз все источники пока молчат, можно заняться и делами рода. Все равно Скуратов, как освободиться, он мне позвонит. Слишком сильно я увяз в делах службы, связанной с демонами, чтобы мое участие не учитывалось у руководства этой организации. «Ну и как тебе новые ингредиенты?» Зашел я в лабораторию Красновой. Похоже, я сделал это не очень вовремя, так как стоило мне это произнести, как рядом с девушкой раздался хлопок, а потом все пространство заволокло едким дымом. Пришлось спешно покидать помещение и включать принудительную вентиляцию, которая практически сразу вывела весь дым из лаборатории. Все же, когда работаешь с различными алхимическими компонентами, меры безопасности должны работать на соответствующем уровне, иначе может произойти что угодно. Тем более Света занимается различными экспериментальными составами, и порой не угадаешь, что может произойти при смешивании вполне безопасных жидкостей. Алхимические реакции – вещь часто очень непредсказуемая. Наверное, именно из-за последнего опытных алхимиков не так уж и много, они просто не проживают достаточный срок, чтобы приобрести этот опыт. «Князь, вы бы в следующий раз проверяли, нет ли чего в моих руках, прежде чем так пугать?» Слегка ворчливо поприветствовала меня девушка, заглядывая внутрь помещения, чтобы убедиться, что реакция компонентов наконец-то закончилась. «Я стучался», — напомнил я, что прекрасно осведомлен о таких вещах. «И да, я действительно стучался, но никто мне не отвечал, и только из-за этого я вошел внутрь». «Ладно, вроде ничего страшного не произошло», — подошла к своему рабочему месту Света. «Ага, как я и думала, оба компонента при слиянии вызывают бурную реакцию. Надо было все же лить меньше, чтобы проверить это с меньшей скоростью. Я хотел бы узнать, удалось ли что-то получить с новых компонентов». «Вы про новую партию?» — вопросительно посмотрела она и после моего подтверждающего кивка продолжила. «Так я еще не успела до них добраться. Вы же сами меня завалили десятком неизвестных мне ингредиентов, и приходится их проверять на все возможные реакции». «А как же твои помощники? Неужели я зря их переманивал на свою сторону?» «Да они тоже все в работе», — махнула рукой Краснова. Весь этот разговор не мешал девушке параллельно делать какие-то пометки в своем терминале и продолжать работу над очередным алхимическим составом. «Они и так выполняют все, что я скажу, и мне лишь остается перепроверить самые перспективные направления. Но вот говорить о каком-то готовом продукте пока рано. Все же надо убедиться, что от действий зелий не будет никаких побочек, чтобы потом к нам не было никаких претензий». «Дальновидный подход», — хмыкнул я. «Это основа работы алхимика. Если он, конечно, хочет, чтобы к нему и дальше шли клиенты», — улыбнулась мне девушка. «И пусть опыты на людях позволили быстрее бы выявить всю побочку, но где еще найдешь столько экземпляров для опытов?» «А вообще, как тебе помощники? Раз уж все равно узнать по нашим трофеям ничего не получилось, то можно было уточнить и другие вопросы». «С ними стало куда проще, но вот обучать их придется еще долго», — вздохнула Света. «Но это все равно лучше, чем все делать только одной. Да и когда я им объясняю особенности работы с предоставленными вами компонентами, порой и само осеняют догадки, до которых я раньше просто не додумалась. Так что польза от их работы точно есть». «Ну и хорошо», — кивнул я. «Ты главное говори, если что понадобится», — бросил я, собираясь уходить. «Кстати, насчет этого», — остановил меня голос девушки, и я уже пожалел, что вообще произнес последнюю фразу. «Тут я видела, появилась новая модель центрифуги, позволяющей...» «Давай без подробностей». Взмолился я, видя, как начинают все ярче светиться фанатичным блеском безумного ученого глаза Красновой. «Просто закажи необходимое оборудование и отправь мне счет на все это». «Прямо на все?» — заблестели ее глаза. «В разумных пределах», — на всякий случай уточнил я. «Но в целом да. Если это может улучшить твои результаты, то лучше вложиться в это сейчас, чем потом и так придется это делать». Но ни в этот день, ни на следующий Скуратов так и не объявился. У меня уже стали закрадываться определенные нехорошие мысли, но я их старательно гнал прочь. В этом отчасти помогали дела рода, которые, казалось, набросились на меня с удвоенными силами. Тут тебе и различные финансовые отчеты, уже пройденные через аналитиков и имеющие только краткую выжимку, чтобы понимать, как вообще обстоят дела сейчас с тем или иным направлением, без необходимости самому разбираться в цифрах различных отчетов. Как бы ни хотелось, но не все направления несли прибыль нашему роду, и вот тут были варианты, как поступить дальше. То ли продолжать вливать деньги в эти предприятия, в надежде, что они все же выйдут на прибыль, то ли отказываться от них, чтобы не уйти в еще больший минус. Благо, тут не требовалось долгих выборов, и оценка всех вариантов уже была проведена Реми. А ее суждениям в подобном я доверял даже больше, чем себе. Оставалось либо согласиться с ее доводами, а либо положиться на интуицию, если вдруг она говорила, что стоит еще повременить. А ведь, казалось бы, простое решение – нажать соответствующую кнопку, и дальше к слугам перейдет тот или иной приказ. Закрутится судьба людей, которые так или иначе будут изменены в связи с этим решением. Интересные ощущения, когда ты отвечаешь за дальнейшие жизни сотен людей, которые, возможно, тебя и никогда не видели. И все же решение, каким бы тяжелым оно ни было, необходимо принять. Закончив с этой частью работы, я лишь облегченно выдохнул. Пусть от части предприятий по здравым размышлениям пришлось отказаться, но освободившиеся ресурсы можно было пустить в новые перспективные направления. Тем более, когда я создавал все эти ресурсы для рода, я еще не имел таких направлений, как изготовление доспехов и арену. Теперь многие вещи учитывались, исходя из того, что есть у рода и что ему может пригодиться в дальнейшем. Последней примечательной покупкой было приобретение небольшого химического предприятия, которое проще всего переоборудовать под деятельность алхимиков. Да, потребуется какое-то время на перестройку и обеспечение соответствующих мер безопасности, но в целом это может позволить нам выйти на рынок алхимических эликсиров. Тем более с уникальными ингредиентами может получиться что-то, что будет продаваться как эксклюзивный продукт, который не сможет повторить никто. И даже то, что часть таких ингредиентов будет продаваться на черном рынке, не сыграет большой роли, так как это точно не поставщик для массового производства. Слишком дорого выйдет попытка перевести это в массовое русло. Да и я, как поставщик уникального товара, могу поставлять его весьма нерегулярно. Кажется, чем больше я работаю ради того, чтобы наш род занял более крепкие позиции в империи, тем больше работы возникает у меня. «Можно?» – осторожно выглянула из коридора Эльза. «Проходи», – невольно улыбнулся я при виде девушки. Наш родовой психолог, несмотря на осеннюю пору, была одета в летнее легкое платье светлых оттенков. Да, таких цветов точно не хватает сейчас, когда природа переходит от ярких тонов к более темным. «Давненько мы с тобой не общались с глазу на глаз». Села она в кресло напротив, положив плавным движением свои руки на подлокотники. «Сама же все время в делах, собственно, как и я. Слегка виновато пожал я плечами, любуясь девушкой. Пусть у меня и были две жены-красавицы, но это не означало, что я не мог видеть красоту в других. Тем более Ревенпорт была специалистом по произведению правильного впечатления, чтобы у объекта ее охоты, начиная с мимолетного взгляда, стал закладываться определенный образ поведения. Пусть сейчас я и не был ее целью, но от таких привычек сложно избавиться даже спустя несколько лет. Так что от девушки даже не специально исходили волны свежести и женственности, которые привлекали внимание. Впрочем, мне вполне хватало силы воли, чтобы противиться ее воздействию, даже тогда, когда она пыталась переключить все внимание на себя. Наверное, отчасти благодаря этому мы так и сдружились, если это можно называть дружбой. С определением этого понятия у меня всегда были определенные проблемы. И все же иногда необходимо отдыхать и проводить эмоциональную разгрузку, мило улыбнулась мне Эльза. «Только не надо проводить на мне свои штучки», — шутливо пригрозил я. «Лучше расскажи, как обстоят дела со слугами рода, нет ли каких-то проблем?» С психологическим комфортом, на удивление, все неплохо. У людей, само собой, бывают определенные проблемы, но нет ничего, чтобы не решалось курсом терапии, успокоила меня девушка. Даже воины рода, которых ты выставлял против своих демонов, спокойно воспринимают эти тренировки и не испытывают никаких последствий после встречи с ними. Единственные, кто меня беспокоит, наши юные мечники. Миимота слишком фанатично прививает им свое видение мира, пожаловалась она под конец. Поговори тогда на этот счет с ним самим. Если не удастся убедить его изменить свой подход, то будем обсуждать вместе. Мне не нужны фанатики, если это будет вредить слугам рода. Приятно слышать, что ты не хочешь сделать из детей оружие, довольно улыбнулась Эльза. Я никогда к подобному и не стремился. Но все же они уже не раз показали, что обучение у духа-мечника идет им на пользу. Да и Илья, как мне кажется, научился сдерживать эмоции. Не всегда сдерживание эмоций идет на пользу личности. Но это уже моя забота, как с этим бороться. «Ты пришла обсудить только это?» — внимательно посмотрел я на нее. «Я бы хотела узнать, насколько мы свободны в выборе партнеров для замужества». «Да я как бы никак вас и не ограничивал. Несколько опешил я от такого вопроса». «Это за кого меня считают, если подобные вопросы вообще возникают?» «Да и среди слуг есть много семейных пар». «Нет, ты не так понял», — покачала головой Эльза. «Все же часть приближенных к тебе слуг имеют определенную, скажем так, власть внутри рода, и выбор супруга или супруги в этом плане неопределенно взмахнула она рукой». «По-моему, ты создаешь лишние сложности», — хмыкнул я. «Просто если этот человек не находится в слугах рода, то необходимо будет сделать его таковым, чтобы сведения, находящиеся в вашем расположении, не пошли куда-нибудь на сторону». «Кажется, я тебя поняла», — задумчиво кивнула девушка. «Тогда я пойду?» «Если я тебе смог помочь, то, конечно», — разрешил я. Похоже, девушку действительно заботил этот вопрос. Но все же интересно, кто стал избранником Эльзы?